художественный жанр. Что точно будет происходить в игре, игроку может подсказать художественный жанр игры. Жанры видеоигры можно сравнить с жанрами театра и кино. Это понятие, отражающее существенные отличительные черты произведения, заключающиеся в определенных сюжетных, композиционных, стилистических особенностях. Это прямое указание на то, чего ожидать зрителю при просмотре. И, исходя из этого маркера, зритель уже будет делать вывод, уделять произведению время или нет. И, конечно же, иметь определенные ожидания от произведения. Например, если в жанре фильма указано хоррор, то зритель будет понимать, что в фильме присутствуют пугающие, возможно, отталкивающие сцены, напряженный сюжет. Но никак не будет ожидать перестрелок, погонь и массу эпичных взрывов, что присуще жанру боевика. Если у фильма указаны два жанра, что сегодня не редкость, это тоже даст определенные ожидания от этого фильма зрителю. При указании разработчиками жанра и художественного жанра игры геймеры получат довольно полную картину того, какой перед ними продукт. Если видеоигре дать более глубокое жанровое определение, исходя из всех признаков, а не только опираясь на геймплейную составляющую, она сразу станет понятнее еще до запуска. Например, игра BioShock — это шутер от первого лица с элементами RPG и научной фантастики в сеттинге ретро-футуризма. А серия игр Fallout с английского «Последствия осадки» — это ретро-футуристическая RPG в сеттинге ядерного постапокалипсиса с альтернативной историей. Чтобы сделать игру интереснее и заставлять игроков взаимодействовать практически со всеми ее элементами, в нее можно добавить лор. Лор с английского «знание-предание» — это история мира, отдельных его жителей, базовые правила мира, его законы. Лор можно подать игрокам несколькими путями. Открывающие сцены игры и другие кинематографические сцены, так называемые кат-сцены. Диалоги с неигровыми персонажами. Персонаж игрока может иметь возможность вступать в диалоги с другими персонажами, которые расскажут ему о своей жизни, о событиях, происходящих в мире, и предоставить любую другую важную информацию. Записки, книги, радиоэфиры, газеты, личные дневники, плакаты, телевизоры, компьютеры и телефоны. В зависимости от сеттинга, в котором происходит действие игры, персонаж может находить разные источники информации. Личный дневник какого-нибудь ведущего ученого в мире постапокалипсиса может рассказать о вирусе, которым заразились люди. Из личных дневников короля в фэнтези-мире можно узнать информацию о политических делах и положении государства. В современном сеттинге персонаж может увидеть отрывок местной телепередачи. Описание предметов, способностей, элементов снаряжения, оружия. Если составлять описание того же оружия не сухо и сугубо информативно, то можно через эти короткие описания дать чуть больше информации о мире. Можно указать, что этот пистолет имеет 6 патронов и изнашивается на определенное количество процентов. Это, конечно, важная информация, но она не лорная. А можно написать: «Когда-то оружейный мастер Валенсио сделал этот пистолет 6-зарядным, потому что верил в то, что число 6 приносит удачу. И именно 6-я, последняя пуля, оставшаяся в его пистолете, помогла мэру Джону V сразить своего главного врага во время штурма Капитолия. Получается, Валенсио был прав». Это не просто даст описание пистолета, а скроет за ним целую историю, которую можно частями подавать в течение всей игры. Диалоги неигровых персонажей. Пусть персонаж игрока, идя по площади, слышит диалоги местных жителей. Остановившись у разговаривающих людей, он может дослушать их беседу до конца и из нее узнать некоторую интересную информацию о мире. Существуют видеоигры, которые созданы по мотивам литературных произведений, и существуют литературные произведения, вдохновленные видеоиграми. В первом случае текст литературного произведения перерабатывается для сценария видеоигры. Чем нелинейнее игра, тем сложнее ее жанр, тем более сложным становится процесс обработки сценария. Для создания более глубокого, а главное насыщенного и интересного мира игры, в сценарии добавляются диалоги между персонажами, персонажи, локации, приключения для главного героя, которых не было в оригинальном произведении. Также в видеоигре есть элементы, которые не могут существовать в литературном произведении в силу его специфики. полное визуальное оформление, аудиооформление, а главное – геймплей. То есть, идя уже по заложенному сюжету, игрок может влиять на развитие событий. Таким образом, игра дополняет литературное произведение, представляя вариативные сюжетные блоки. Сегодня можно говорить о том, что видеоигра – это новый тип повествования, и задачей современных исследователей становится определение того, какие компоненты традиционного повествования работают лучше, а какие хуже. Геймер, имея большой опыт, может определить, какие художественные жанры являются наиболее популярными и повторяющимися от игры к игре. И если геймдизайнеру нужно выбрать популярный жанр, он тоже может отталкиваться от статистики. Стоит отметить, что для исполнения сюжета литературного произведения в видеоигре литературные произведения жанрово выбираются не по форме, а по содержанию. Детектив, ужас, фэнтези, фантастика. В игровой индустрии есть пример рождения видеоигр из анекдота, фольклорного жанра. Петька и Василий Иванович. Серия компьютерных игр в жанре графического квеста о Василии Ивановиче Чапаеве и его ординарце Петьке. Но это скорее исключение из правил. Современные большие игры требуют более развернутого и сложного сюжета. Большой пласт видеоигр представляют собой игры с детективным сюжетом. Классический детектив дает игроку возможность разгадывать загадки, искать улики, проявлять свою смекалку, выбирая действия для своего персонажа, а в некоторых случаях персонаж-детектив попадает в ситуации перестрелок и погонь, что добавляет сюжету интересных геймдизайнерских решений и не даст игроку заскучать. Большой популярностью пользуются классические детективы Артура Конана Дойля и Агаты Кристи. Количество игр про детектива Шерлока Холмса от разных компаний уже насчитывает более 20. Студии не только опираются на сюжеты романов Артура Конана Дойля, но и предлагают фанатам свои сюжеты с любимым героем. Например, игра «Шерлок Холмс», глава 1 от студии FrogWares, рассказывает о юношеских годах детектива и о том, как он впервые начал применять дедуктивный метод в своих расследованиях. Популярная серия игр «Агата Кристи» включает в себя 7 игр, в которых игроку в лице детектива Эркюля Пуаро предстоит расследовать различные дела. Если изучить жанр ужасов, можно увидеть, что это также один из самых востребованных жанров, и не только в игровой индустрии. Самым популярным у создателей игр является писатель Говард Филлипс Лавкрафт, сформировавший собственную мифологию в рамках жанра ужасов, мистики, фэнтези и научной фантастики. Игры «Зов Ктулху» от компании Cyanide Studio и «Зов Ктулху. Темные уголки Земли» от компании Head First Production смогли передать атмосферу лавкрафтовского неизведанного ужаса, который сгущается над персонажем игрока на протяжении всей игры. Сюжеты детективов и ужасов укладываются в линейные жанры видеоигр с неоткрытым миром. Линейность игры позволяет вести игрока по квестам, не дав отклониться от сюжета, ведь решение головоломок и раскрытие преступлений являются сутью игры. Ужасы тоже хорошо умещаются в линейные жанры, ведь задача игрока – убежать от этого ужаса и избегать его до определенного момента. Для нелинейных игр с открытым миром подходят жанры фэнтези и фантастики, где игрок может не выполнять квесты, а изучать окружающий его мир. Обычно эти жанры используют для RPG-игр.